Глава четвертая. Бойня в долине. Минут 10 я шел следом за говорливыми адептами порядка, оказавшимися всего лишь разнорабочими. Никто меня не преследовал, и теперь, когда мне не нужно было отрываться от погони, я смог как следует рассмотреть место, в котором оказался. А посмотреть было на что. Стены лабиринта, отвесные и почти гладкие, выглядели неприступно и грозно. Лишь серо-зеленый мох украшал их, процентов на 40 покрывая всю площадь. Солнце висело строго в зените, и, как мне показалось, не собиралось двигаться в какую-то сторону. Благодаря этому коридоры, по которым мы шли, были хорошо освещены. Каменный пол постепенно перестал понижаться, и высота стены становилась на 50 метрах, может чуть больше. Вообще здесь, внутри лабиринта, было довольно сухо и тепло. Если привыкнуть, можно нормально устроиться. Мои невольные проводники, свернув в очередной коридор, продолжали беззаботно болтать, не видя, что идут прямо в ловушку. Я отставал от них метра на 3, и то успел заметить стремительную тень, скользнувшую за очередной поворот. Активировав сканирование, тут же обнаружил 2 красных сгустка впереди и еще 2 быстро нагоняющих нас со спины. «Черт, проклятые местные твари сейчас мне все планы порушат! Я же совершенно не в курсе, прошли мы мимо сигналок или до них еще идти и идти!» Бесшумно извлек меч из ножен, активировал крылья и рванул вверх и вперед со вседоступной мне скоростью. Как же хорошо, что крылья абсолютно бесшумны. Мои провожатые даже не дернулись, продолжая идти и обсуждать какого-то знакомого. Повернув за угол, я чуть не напоролся на одну из тварей, взобравшуюся по стене на высоту 4 метров. На рефлексах вонзил меч в серо-зеленое, распластавшееся по стене тело огромного паука и задействовал распад тьмы. Второй паук только начал сбираться на противоположную стену и был полностью сосредоточен на процессе, поэтому не видел, как его товарищ осыпался прахом. До земли не долетело ни куска плоти, лишь серая пыль, которую подхватило движение воздуха. Идеальный способ убийства, жаль, повторить его получится не скоро. Вторую тварь я прикончил четко выверенным ударом, разрубив тело паука на 2 неравные части. И тут же рванул назад, к адептам порядка. Те ничего не услышали и продолжали двигаться вперед, не оглядываясь. А обернуться им не помешало, так как парочка тварей уже не скрывалась, а стремительно нагоняла своих жертв. Вот черт, не успеваю! Пролетая над пауками, я от души полоснул одного вдоль тела, развалив надвое хищную образину. Последний увидел, что произошло с напарником, издал оглушающий писк и бросился в атаку на адептов, по-прежнему не подозревающих об опасности. От писка у меня зазвенело в ушах и слегка закружилась голова. А вот парочка болтонов рухнула на пол, не выдержав акустического удара твари. В голове мелькнула мысль, зачем организовывать такую засаду, если достаточно одного крика? Паук же сейчас их прикончит в одиночку, тепленькими. Я ошибся. Когда до ближайшего к твари безвольного тела оставалось меньше полуметра, и паук уже изготовился к прыжку, полыхнула золотая вспышка, ослепив меня на пару секунд. Когда зрение вернулось, я увидел лишь останки монстра, размазанные по стене, а мои попутчики заворочились. «Чёртовы плетуны!» — выругался один из адептов, вставая на четвереньки и мотая головой. «Когда же их вытеснят из лабиринта? Достали!» «Странно, что один всего. У меня амулет не разрядился», — ответил второй, держась за голову обеими руками. «Чёрт, хреново как!» «Надо ускориться, чтобы группа зачистки успела остальных отловить». «Какая группа? Ты чего говоришь? Легион ушел к светлым. Ловить какого-то адепта воли. Дадут пару работяг и отправят обратно, на самостоятельную зачистку. Скажем, что в тупик по нужде свернули. И нарвались на подранка. Все, сваливаем отсюда, пока остальные не набежали». И мы свалили. Я даже не поднял выпавшие из туари активаторы, чтобы потом не бежать за ускорившимися и прекратившими болтать проводниками. Адепты порядка то и дело оглядывались назад, пару раз переходили на легкий бег и замедлились только когда мы после очередного поворота выскочили на открытое пространство. «Слушай, мы опять не туда свернули», — произнес один более рассудительный. «Придется в обход идти». «Это да, возвращаться не хочется. Только как мы объясним стражам, почему вышли с другой стороны?» «Ничего, скажем, что какой-то центурион приказал проверить старую дорогу. Слушай, валим отсюда, пока нас птеры не увидели». Я прижался к стене, пропуская бойцов, выждал еще полминуты, а затем двинулся к расширяющемуся проходу, ведущему в настоящую долину. Поразмыслив, решил подняться вверх, чтобы как следует осмотреться. Широкая в несколько сотен метров, густо поросшая низкорослыми деревьями и кустарником, она тянулась на несколько километров. Правда, у стены над деревьями кружило несколько тварей, очень похожих на птеров, с которыми я столкнулся в Лимбе. Правда, эти твари были явно крупнее. «Похоже, я нашел то, что мне нужно», — произнес я негромко, опускаясь на пол. Сверившись с хронометром, выругался. «Плащ инквизитора будет действовать еще 5 минут, а затем спадет. Как раз успею укрыться под кронами деревьев, потому что активировать его снова, и силы воли останется на одну хорошую схватку с сильным противником. А если мне не удастся найти твари в стадии формирования бога и придется прорываться с боем? Нет уж, сейчас точно не стоит спешить». Добравшись до небольшой рощи за пару минут, укрылся за деревьями. Сканирование еще не ушло в откат, и я, убедившись, что рядом нет тварей, с облегчением сбросил со спины ружье, вещмешок и оперся о ствол дерева. Меня не отпускало ощущение, что я диверсант, проникший на вражескую территорию и готовящийся провести масштабную акцию. «Вояка, блин!» Пробурчав себе под нос, опустился на корточки. Развязал горловину вещмешка, достал фляжку, в которую ночью налил морс. Следом прихватил сверток с пирогом и приступил к трапезе, одновременно слушая окружающее пространство и обдумывая свои дальнейшие действия. Можно было пройти на километр вперед и начать убивать твари, используя огнестрел. На такой шум рано или поздно подтянется сильная тварь. Они всегда реагируют, если кто-то начинает охотиться на их территории. Увы, я хорошо представлял свои возможности с оставшейся неполной сотней сил воли. Попадется тварь, способная бить на расстоянии, и все, мне конец. Как уже было неоднократно, способности первой божественной сферы зачастую не пробивают защиту твари в стадии формирования бога. Так что отправить меня на перерождение легче легкого. Я, конечно, снова воскресну здесь, только мне совершенно не хочется терять звание претендента на миры света и порядка. Хотя что, я себя обманываю. А зачем мне эти миры, когда я не знаю, что буду делать с миром воли? Может, я просто не хочу появляться в точке воскрешения, или... Пойдем там, где сложнее, и плевать, что будет. Прошептал я одними губами, затем вернул наполовину опустевшую фляжку вещмешок, накинул лямки на плечи, подобрал ружье и неспешно двинулся вперед к центру долины. Устроим в этой долине небольшой черный армагедец. Пройти успел 50 метров, не больше, когда где-то вдалеке раздался оружейный выстрел. И тут же еще один, из чего-то мощного. По долине загуляло эхо, накладывая и перекрывая звуки, из-за чего в ушах неприятно зашумело. «Какого хрена? Сегодня это мои охотничьи угодья!» — проворчал я. Остановившись, перезарядил ружье пулевыми патронами эпического класса. «Посмотрим, кто там такой смелый». Стрельба возобновилась. Теперь к ружью и мощной винтовке присоединились хлопки пистолета. «Черт, эти стрелки делают то, что запланировал я. Выманивают из себя крупную дичь. Вот только не является ли этой дичью один адепт воли?» В небе раздались пронзительные крики птеров, и сквозь кроны деревьев я увидел, как стая пернатых крокодилов сорвалась с того места, где они периодически взлетали. Похоже, веселье началось, и мне не хотелось бы опоздать к нему. Метров 100 я прошел обычным шагом, потом перешел на легкий бег. А когда мимо меня промчался здоровенный рыжий кабан 1,5 метра в холке и с метровыми бивнями, я решил больше не медлить и побежал следом за сикачом. Кровь ударила доза адреналина, появилось ощущение всемогущества, и мне с трудом удалось обуздать эмоции. В какой-то момент я понял, что стал нагонять кабана, а справа и слева от меня за деревьями мелькали крупные туши других тварей. Черт, да они тут живут по принципу «один за всех, все за одного». И, похоже, сейчас нападающим небо покажется совчинку. И мне, если я продолжу нестись вперед. Продолжая бежать, я стал постепенно отставать от стаи, которая становилась каждой минутой все больше. Вновь прибавил темп, когда все звери уже обогнали меня и неслись впереди, словно волна, по пути набирающая все большую мощь. И даже с многочисленными усилениями и мутациями я не мог долго держать набранный темп, что уж говорить про твари, которые постепенно стали выдыхаться. Кабан, за которым я пробежал не меньше 2 километров, попался мне тяжело дышащим и еле переставляющим свои короткие ножки. Он проводил меня тяжелым, усталым взглядом умных глаз и побрел следом, пошатываясь на ходу. А впереди уже не просто стреляли, там шел настоящий бой. До меня доносились визги птеров и рев каких-то тварей, а также крики раненых и отборная ругань, прерываемая оружейными выстрелами. Винтовка и пистолет давно уже смолкли. А потом я услышал его. Мощнейший рев, от которого под ногами задрожала земля, а уши словно ватой заложило. Да и ноги внезапно стали слабыми, едва способными удержать мое тело. Похоже, босс долины, а это точно был он, применил одну из своих массовых способностей. Не останавливаясь, нащупал в нагрудном кармашке фиал с простым зельем регенерации и, вырвав пробку непослушными зубами, влил себе в глотку. Через пару секунд стало легче бежать, а еще через 5 силы, как и слух, почти полностью вернулись. Звуки боя изменили тональность. Вместо матерных команд слышалась лишь одна ругань, прерываемая ревом зверей и криками раненых. Выстрелы прекратились. Похоже, стрелки выбыли из боя, или у них закончились патроны. По ушам ударил новый рык. В этот раз не такой сильный, если судить по моему состоянию. А вот бойцы, не прошедшие модификацию, скорее всего, валяются на земле без сознания. Нет, так дело не пойдет. Нужно отыскать этого грикуна. Ведь я, по сути, ради него и пришел сюда. Признаком того, что я нахожусь очень близко от места сражения, стала нижняя часть человеческого тела, валяющаяся посреди тропы. Из звуков теперь слышалось лишь брань и крики раненых, да порыкивание твари, прерываемых хрустом костей. Еще несколько шагов, и я почти выскочил на открытое пространство, совсем недавно бывшее полем боя. Поломанные перекрученные стволы деревьев, несколько десятков убитых тварей, лежащих столь кучно, словно они хотели образовать валы своих тел. А за ними располагалась позиция людей, посмевших вторгнуться в долину. Смерть тех, кто не смог уйти через узкий проход, расположенный в стене, была ужасна. Звери рвали их еще живых на части и тут же поедали на глазах у парализованных адептов порядка, которые только ожидали подобной участи. Вожака всей этой стаи я увидел не сразу, просто не ожидал, что он будет таким огромным. Гигантская черная обезьяна, ростом 5 метров, если не больше, и около 3 в ширину, держала на плече ствол дерева, на корнях которого болтались ошметки человеческих тел. Из-за страшного оружия я не распознал сразу этого монстра. «Твою бабушку, и на что я только рассчитывал, собираясь убить хозяина долины?» Пока мой мозг пытался решить, что мне делать дальше, руки уже действовали. Переломив ружье, я подхватил патроны и отправил их в левый карман. Тут же нащупал 2 слезы воли и зарядил их в ликвидатор. Щелчок заторного механизма прервал пиршество. Все твари замерли, уставившись на источник звука, то есть на меня. Левая рука скользнула к клинку, пальцы сжались на рукояти. «Бо!» Вновь нарушил я тишину и активировал ауру темного пламени, усилив способность 10 000 сил воли. До хозяина долины 100 метров должно достать. Волна черного пламени, словно очищающий огонь, вместо изломанных деревьев и кровавых останков оставила после себя лишь пепел и обугленные кости. Дожидаясь, когда закончится действие способности, я перехватил поудобнее огнестрел и приготовился сделать выстрел, на который поставил все. Кто же знал, что эта обезьяна-переросток вздумает швыряться деревьями, да еще и навесом? Увидев приближающуюся сверху тень, я инстинктивно рухнул на землю в надежде уклониться от атакующего птера. Так я подумал в тот момент. Сильнейший удар обрушился на меня сверху, впечатывая в землю. Все мои защитные способности, все ауры и умения, даже мутировавшее тело, не смогли защитить от этого удара. Первым принял удар вещмешок, из-за чего бревно, вместо того, чтобы проскользить надо мной, резко сменило траекторию и всем весом впечаталось в мои ноги, потом скользнуло дальше, срывая до костей мясо и разрывая коленные суставы. Обычный человек потеряет сознание даже от первого полученного мной удара. Я же только взревел от боли, не хуже той обезьяны, что так удачно метуло в меня бревно. Судорожно набрав легкий воздух, я вновь заорал. «Сука!» Ответом мне был не менее яростный рык противника. Сквозь кровавую пелену, застилающую глаза, я смог увидеть ползущую ко мне обезьяну. Шкура твари в верхней части тела из черной превратилась в рыжую. Одна рука обгорела до середины предплечья, и сейчас вместо кисти торчал обломок обугленной кости. В кровавых глазах монстра бушевала безумная ярость, а из горла рвался клокочущий рык. «Иди сюда, сука!» Прошипел я сквозь стиснутые зубы и, превозмогая боль, начал поворачиваться на локтях, по-прежнему сжимая оружие в руках. «Сейчас я тебя успокою! Обезьяна ты пучеглазая!» Я не успевал. На каких-то пару секунд, но тварь опережала меня. В какой-то момент я уже собрался было стрелять наугад, куда придется, когда из-за моей спины проскочила массивная туша и на полном ходу врезалась здоровую руку обезьяны. С удивлением я узнал в туши, атаковавшей обезьяну, того самого кабана, с которым несколько минут назад играл в перегонки. Неужели зверь решил добить вожака, чтобы получить осколки души? Плевать, у меня появился шанс не сдохнуть. Стиснув зубы, доворачиваю стволы ружья в нужную сторону. Черт, проклятый кабан перекрыл мне весь обзор. Какого хрена он вертится из стороны в сторону, словно застрял? Или... Хруст ломаемых костей прервал мои раздумья. Тушу кабана внезапно оторвало от земли, и я наконец-то увидел свою цель — широкую грудь обезьяны. Тут же влил 10 000 сил воли в каждую слезу и выжал спусковой крючок. Сдвоенный звук выстрела, приближающаяся тень, удар, темнота. В себя пришел от неприятного запаха. Открыл глаза и понял, что нахожусь в полной темноте. Ночь? Я провалялся здесь до ночи? Попытался пошевелиться и понял, что мое многострадальное тело придавило чем-то мягким, но тяжелым. Голова, руки, по-прежнему сжимающие огнестрел, все было снаружи. А вот туловище и сломанные ноги были прижаты к земле. В панике попытался вытянуть себя на руках, но тут же понял, что скорее вновь потеряю сознание от боли. Наконец заставил себя успокоиться и подумать, как освободиться из-под туши этого проклятого кабана. Да, именно его перед смертью отшвырнула обезьяна, второй раз попав точно в меня. Стоило мне перестать дергаться, как я услышал голоса, далекие на грани слышимости. Черт, неужели сюда пожаловали те, кто успел сбежать с места бойни? Но зачем? Все вещи, как правило, в момент смерти переносятся вместе с хозяином. Твою мать, да они пришли за активаторами! Если сейчас потеряю сознание, то красный активатор, за которым я приперся в мир порядка, уведут у меня прямо из-под носа. Посмотрел, сколько у меня осталось сил воли. 45 000. Этого хватит, чтобы призвать двойника. Вот только что он сможет противопоставить приближающемуся противнику. Мечи не достать, патроны в патронташе вряд ли уцелели. Вещмешок также находится под кабаней тушей. К черту, сейчас не до терзаний. Главное, чтобы кристалл оказался в моих руках. Миг в паре шагов от головы появилась моя копия. Я тут же без приветствий начал раздавать указания. «Дружище, там возле тела огромной обезьяны должен лежать красный активатор. Ты его должен разглядеть, он будет выглядеть...» Внезапно я понял, что не знаю, как выглядят активаторы у твари порядка. «В общем, он будет правильной формы, шар или куб, я не знаю. Может, многогранник?» «Куб», — ответил двойник, и отошел к тому месту, где должно было лежать тело обезьяны. Подняв что-то с земли, он вернулся. «Вот, держи». Я принял довольно увесистый активатор правой рукой, левую хватил кисть двойника и мысленно пожелал перенестись в личную зону отдыха.